Аня с интересом следила за скрывающимися в воротах соискателями. Пожелала удачи своей недавней скрытной собеседнице и, выбрав удобный момент, вклинилась в толпу, пока двое не самых спокойных молодых людей, устроивших разборки прямо на улице, пытались собрать рассыпавшиеся на брусчатке шпаргалки. Очередь не торопилась им помогать, продвигаясь с каждой минутой все ближе к заветным воротам. Ани в них буквально внесли, поскольку без божественного вмешательства тело ее воплощения было хрупким, едва ли могло противостоять напору дюжих молодцев, откуда-то с окраины империи. Впрочем, их торопливость была понятна. Таких, как они, едва ли возьмут в алхимики. А для лицензии их банковский счет слишком скуден, если вообще имеется. Неожиданно поток остановился. Еще мгновение назад несшиеся впереди парни резко затормозили, и Аня чуть не раздавила между их спинами. В последний момент она успела отступить в сторону, радуясь, что здесь, в отличие от площади, было куда отступать. «Кого только мы вынуждены отсматривать в этот день!» От одного звука этого голоса у Ани, казалось, вскипела кровь. Она ойкнула от удивления и подалась вперед, выглядывая из-за спины одного из соискателей, в надежде рассмотреть, кто это такой особенный, что даже ее, Аня, может сподвигнуть на жгучее раздражение. «Дюжина болванов и еще одна». Давать определение Ани он то ли поостерегся, то ли решил просто не утруждать себя поиском сравнения. Девушка нехорошо прищурилась, изучая доставшегося им противника. Высокий темноволосый мужчина с правильными чертами лица, с недобрым прищуром ярко-зеленых глаз, пристально следил за каждым движением выстроившихся перед ним соискателей. А ведь он ничего не делал, не требовал порядка. Но все оказались построены под линеечку по росту. Аня закономерно оказалась в хвосте. Дальше всех от темноволосого с его едкой улыбочкой, искажавшей приятное в целом лицо. «Никакой индивидуальности», — поджал губы маг и добавил. «В армию идти не пробовали молодые люди?» «Так это, отправили учиться, милорд», — отозвался тот, кто стоял первым и вытащил из кармана огромную, в его же ладонь бляху с выбитым в ней символом. «Приказали передать комиссии». «Шаг из строя», — распорядился маг спокойно, без презрения, кивая парню. «Вон туда пойдешь». Мужчина указал на небольшую всего в 3 человека очередь. «Отдашь магистру Драктару, он же будет твоим куратором». «Так точно», — отрапортовал парень и торопливо удалился. То ли навстречу своей судьбе, то ли подальше от хищной улыбочки магистра, ставшей, казалось, еще более неприятной. «Итак, бессмысленная трата моего времени, следуйте за мной», — приказал маг и хотел было уже развернуться, как взгляд его зацепился за Ани. И вот тут уже улыбка мага сменила полярность, становясь из просто высокомерной, откровенно снисходительной. А уж сколько сочувственных ноток появилось в голосе мага, когда он, откровенно издеваясь, не иначе заметил. «Драгоценная моя, вам не в академию поступать следует, а на курсы кройки и шитья при работном доме. Дара мышкины слезы. Была бы хоть мордашка, взял бы заради развлечения, а так...» Он печально вздохнул, будто бы от постигшего его небывалого разочарования, чем вызвал громогласный смех среди деревенских мордоворотов. У Ани внутри все вскипело. Уже второй раз этот маг, ее слуга по стороне Дара, позволял себе отзываться о ней столь уничижительно. Девушке пришлось прикрыть глаза, чтобы успокоиться и ненароком не выпустить свою ярость. А темноволосый продолжал подзуживать, не думая замолкать. 2 минуты прошло, а драгоценная госпожа уже топит нас в своих слезах. «Рыдайте, солнце мое, рыдайте. Но лучше за воротами. Там и публика снисходительнее, может, кому и понравитесь. А там замуж, детки, пироги. Все же лучше, чем слушать противного дядьку». Маг как-то незаметно оказался рядом и положил руку на плечо Ани, развернул ее к выходу. Мягко подтолкнул в спину. «Идите, не тратьте времени, вам здесь не место». «Тогда и вам тоже», — открыв глаза, зло ответила девушка, сбрасывая его руку. «Мы еще посмотрим, кто уйдет отсюда первым». «Вот как?» Маг усмехнулся, жестом прервал грянувший было недовольный свист. «В таком случае не смею отказывать госпоже в отчаянной попытке. Но если провалитесь, ответите за оскорбление лорда». «А если пройду?» — хмыкнула Аня, внутри которой от азарта все пело. Вызов бодрил, а от желания доказать усомнившемуся в ней наглецу сила бурлила, готовая в любой момент стереть с лица земли любого. «Вы слишком самоуверены», — заметил маг задумчиво. «Но так и быть, поступите в числе пяти лучших. Я возьму вас в свою группу». «Вы слишком самоуверены», — расплылась в улыбке Аня. «Буду лучшей и к вам не пойду». «Принято». Как-то слишком легко согласился темноволосый, и улыбка его померкла. В один миг все эмоции покинули его лицо, и маг приказал. «Следуйте за мной, соискатели. Ваше первое испытание готово». Парни переглянулись, мгновенно посерьезнев, и мысленно молясь, уж Аня в этом ни капли не сомневалась, торопливо засеменили за магом. Последний не думал останавливаться или сбавлять шаг. Напротив, темноволосый шел быстро, с каждой минутой все ускоряясь, и Ане показалось странным. Отчего мужчина еще не взлетел, если сумел развить такую скорость? Хихикнув, Аня побежала следом. Обогнала коллег по испытанию и пристроилась ровно за спиной темного. Она ожидала чего угодно от этого экзамена, которым их так пугали, но вовсе не того, что маг заведет их в пустую аудиторию. «По одному за парту», — приказал он и перевел взгляд на Ани. «Вы за первую». Аня пожала плечами. Что первое, что последнее, разницы для нее не было. А потому она послушно заняла место в первом ряду напротив преподавательского стола. Остальные соискатели, медленно переставляя ноги, заняли оставшиеся свободные места. Всего их было 12, и свободных мест не осталось. Не удержавшись, Аня оттолкнулась от стола, балансируя на вставшем на дыбы стуле. Резкий жест мага оборвал ее веселье. Стул скрипнул и развалился прямо под девушкой, чудом не уронив ее на пол. Но Аня успела сориентироваться, встала на ноги и теперь возвышалась над товарищами по несчастью. Мысленно она ожидала продолжения, вот только маг не стал разбрасываться словами. Словно израсходовал уже весь свой дневной лимит на пояснение. Вместо этого он щелкнул пальцами, и на каждом столе появился толстый свиток угрожающего вида. «У вас 4 часа, чтобы ответить на все вопросы. За каждый правильный ответ вам будет начислен 1 балл. За неверный вы потеряете 2 балла. Пропуск задания обойдется вам в 3 балла. По итогам 3 испытаний тот, кто наберет менее 850 баллов, считается провалившим вступительные экзамены и теряет право на повторную сдачу сроком на 5 лет. Ни одно высшее учебное заведение в этот период не примет ваших заявок. Неподписанные свитки не проверяются. Все ясно». «А сколько всего вопросов?» — поинтересовалась Аня, примиряясь к столу. Стоять она не собиралась, как и опускаться на пол. 450. Вызывая торопелый вздох у присутствующих, легко ответил маг. На его губах вновь появилась нисходительная усмешка. «Приступайте, госпожа. Вы обещали быть лучшей», — напомнил он и перевернул появившиеся прямо на столе большие песочные часы. Перья заскрипели мгновенно. Никто из поступающих не собирался тратить ни минуты на обдумывание поведения преподавателя. Времени, судя по мгновенно взмокшим лбам, и без того не хватало. И, вероятно, и Ане стоило проникнуться, но девушка лишь потянулась, разминаясь, а после обошла выданный ей во временное пользование старый стол и уселась прямо на него. Широким жестом размотала свиток, не глядя, макнула перо в чернильницу, надписала сверху «Ани» и взглянула на первый вопрос. Ни с первого, ни со второго взгляда вопрос не стал яснее. На третьем Аня зевнула, сунула перо себе за ухо, не заботясь о каплях чернил, мгновенно отметившихся у нее на щеке и шее, и уставилась в потолок. «Нашли шпаргалку?» — хмыкнул маг, проследив за взглядом девушки. «В процессе», — пожала плечами девушка и нахмурилась. Мир вокруг стал стремительно меркнуть, но не от потери сознания, как то могло случиться с людьми, а от доступного лишь ей и ее теням поиска. Поиска на границе миров, там, где порой скрывались от посмертия некоторые души. Чаще всего души магов, успевших за свою долгую жизнь познать особенности слуг закатного замка и прекрасно осведомленных, что тени не побегут их искать без прямого приказа госпожи. А ей и вовсе не досуг отлавливать подобных беглецов. Все равно рано или поздно явятся. Деваться-то им уже некуда. «Все ко мне», — приказала Аня, разделяясь, точнее, оставляя свое воплощение сидеть на столе, разглядывая потолок, в то время как ее свободная от оков часть замерла бесплотным духом рядом. Темный маг резко обернулся, глядя прямо Ане в глаза. Второй Ани, видеть которую был не в силах. «Чувствуешь?» — не удержалась от вопроса девушка, оказавшись за спиной темного и заставляя того вновь оборачиваться. И после еще раз, и еще. Ей отчего-то доставляла удовольствие подобная игра. Да и маг не плашал, он не мог видеть ее по эту сторону реальности, но, кажется, чувствовал. Отметив себе разобраться с этим позднее, Аня с сожалением прошла сквозь мага, заставляя его согнуться. Увидеть кто-то из соискателей, как искажается от боли лицо чародея, едва ли стал более вздрагивать от каждого шороха в присутствии этого господина. Но все были заняты вопросами, а потому свержение страшного мага не заметили. «Жаль», — бросила Аня сама себе и щелкнула пальцами, призывая несговорчивые души. «Подумать только, проигнорировать ее призыв. Как будто она маг какой-то. Здесь...» Хором отчитались, проступая сквозь стены два почтенных старца. «Были бы живы, наверняка успели бы запыхаться. Ответы знаете?» Аня кивнула на свиток. «Наверное, если бы маги уже не были мертвы, то повторно скончались, услышав причину их призыва». «Конечно», — осторожно ответил один. Второй торопливо закивал. «Чего хотите за услуги?» — уточнила Аня. «Ничего». Не смело предположил тот, что взял на себя роль переговорщика. «Правильный ответ», — похвалила девушка. «Потом сама подумаю, чем вас наградить», и, помедлив, добавила. «Если будет, за что». Призрачные старцы закивали, дескать, будет, даже не сомневайтесь. «Тогда я сейчас вернусь в тело», — Аня указала на воплощение, — «а вы диктуйте». «И чтобы без ошибок», — предупредила девушка, исчезая. Воплощение вздрогнуло, вновь принимая хозяйку, и открыло глаза. «Вы в порядке, магистр?» — уточнила Аня, сползая со стола, чтобы расположиться на нем уже лежа и раскидывая свиток поудобнее. «Более чем», — опасно прищурившись, словно подозревал ее в нехорошем, ответил маг. «А вы решили поспать, раз уж боги знаниями обделили?» «Так писать удобнее», — не стала задираться Аня и, смахнув со щеки чернила, приступила к работе. Что-что, а писать быстро она умела, столетиями навык оттачивала как-никак. Аня сдала свою работу за минуту до того, как упала последняя песчинка. Она была первой, кто положил свернутый свиток на преподавательский стол и последней, кто справился со сдачей в срок. Перед остальными соискателями бумага вспыхнула, и все 11 свитков оказались сложены аккуратной пирамидой. Свиток Ани же одиноко лежал рядом. В тот же момент дверь аудитории открылась, и на пороге появился один из тех, кто встречал первых соискателей у ворот Академии. Седой, но загорелый, мускулистый и улыбчивый. «Мистер Риджион», — представился он и, кивнув темноволосому, приказал. «Оторвали задницы от стульев и бегом за мной. Кто хоть раз остановится, не сдал. Девушка может идти быстрым шагом», — сделал скидку Ани боевой маг. Девушка уже успела различить шепот, каким новоприбывший обратился к истязавшему их теории магистру. «Ну как? Рыжий, да. Со шрамом, да. С подпалинами, возможно. А девка?» «Определенно, да». Не самыми счастливыми интонациями откликнулся темный и вперил взгляд прямо в подслушивающую Ани. Та не удержалась от победной улыбки. «Завалите физическую подготовку, моя драгоценная, и теория вам не поможет», — заметил темноволосый и уже громче добавил. «Соискательница грозилась быть лучшей, потому на общих основаниях». «Даже так?» Мастер Риджион смерил Ани пристальным взглядом с головы до ног и, не найдя того, чего искал, хохотнул. «Отдохнули, девочки, руки в ноги и за мной». «Что нас ждет?» простонал тот, кого магистр окрестил с подпалинами. Аня присмотрелась и отвернулась. Наследников огненных духов она не любила, хотя бы за то, что изрядно увеличивали поток клиентов, зачастую и за свой счет тоже. «Полоса препятствий!» С улыбкой маньяка отозвался мастер Риджон и, сотворив в воздухе быстрый знак, придал ускорение зазевавшимся парням. А Ани? Ани вовремя увернулась от воздушного пинка под зад, которым решил мотивировать будущих адептов мастер. Бежали быстро. Даже парень со шрамом заметно подустал, хотя он производил впечатление самого подготовленного из всей группы. Мастер Риджион, ориентировавшийся на его скорость, заметно замедлился и теперь бежал вровень с Ани, успевавшей разглядывать окрестности. Первым бросился в глаза тот факт, что они до сих пор ни разу не вошли в центральное здание Академии. Магистр привел их в трехэтажный корпус, стоявший чуть в отдалении от группы основных зданий, среди которых было и главное, и теперь, чтобы добраться до стадиона, они вынуждены были бежать через весь парк, любуясь красотами и спешащими куда-то конкурентами. Вид у последних лучше иных слов мотивировал отказаться прямо сейчас и уйти рыдать под забор, грязный, мокрый, в глине от пяток до ушей. Будь Ани более эмоциональна, наверняка бы мстительно усмехнулась при виде одной из тех дев, что так неосмотрительно шипела ей вслед. Прекрасная на рассвете, ныне платье девушки напоминало половую тряпку. Воздушная ткань пропиталась грязью, частично уже высохшей, отчего юбка стояла колом, а сама счастливица уныло плелась вслед за строгой дамой, неся на себе дополнительный вес. Правда, Ани с уважением отметила отсутствие каких-либо жалоб со стороны белокурой красавицы, решившей даже в таких условиях сохранять уверенное выражение на лице, а высокомерие во взгляде. «Соискательница Котор, вы слишком медлительны!» Не сбавляя шага, заметила ведшая их дама, поравнявшись с мистером Риджаном. «Да, магистресса, я поняла вас». Холодно отозвалась обладательница самого тяжелого подола и действительно прибавила шагу. Аня еще успела заметить, с каким одобрением улыбнулась показавшаяся ей чопорной дама. «Чего застыли?» — оборвал ее размышления мастер Риджион, оборачиваясь. Теперь он бежал спиной вперед, не давая никому из парней отлынивать. На Аню он то и дело бросал задумчивые взгляды, но от комментариев воздерживался. Наконец они добрались до стадиона. «Перерыв!» — бодро выдал мастер и имел сомнительное удовольствие наблюдать, как валится на песок половина их отряда. «Слабачье!» — недовольно выдал экзаменатор. В его руках появился деревянный планшет с приколотым сверху листом с именами группы. «Говард Тайен?» — вздернув брови, уточнил мастер Риджион. Рыжий парень неохотно поднял руку. «Здесь. Антискорт!» Парень с подпалинами в некогда бывшей буйной шевелюре передернул пальцами. Он устал, но жалоб пока себе не позволял. Держался, хотя в глазах так и читался вопрос «За что?». «Шарт Барен?» Взгляд преподавателя обратился к молодому мужчине со шрамом. Называть его парнем едва ли у кого-то язык бы повернулся. Слишком взрослым он выглядел теперь, когда сбросил маску деревенского простачка и внимательно изучал выстраивавшуюся прямо перед ними полосу препятствий. «Здесь», — откликнулся тот, подтверждая выводы мастера и Ани. «Ани?» — хмыкнул Риджион и, не дожидаясь ответа, продолжил. «Вы четверо, на изготовку. Вон там, видите, торчит штырь. Сейчас к нему и в темпе. Там ждете, пока красные огни сменятся зелеными, и побежали. Применять магию во время прохождения испытания запрещено. Если хоть один артефакт заметит, что вы обратились к силе, вылетаете, несмотря на результаты теории. А если не заметит?» — вклинился Антис, закусив губу и о чем-то размышляя. «Еще как заметит. Не вы первые умники и не последними будете. Далее зелья. Сдали, пока осколки вам в задницу не впились. Каждый год в лазарет таскать приходится. Надоело, так что сами ползете, если на свое же стекло напоритесь. Это ясно?» «Да», — ответил за всех Шарт. «Мы учтем». Мастер Риджион фыркнул и перевел взгляд на Ани. «Девушки обычно по другому маршруту идут. Но игнорировать просьбу магистра Арканта я не могу. Потому бежите с коллегами». Аня пожала плечами. Ей в целом было все равно, где и с кем бежать. Она сама была чистой силой, а потому не нуждалась в выбросах энергии как вовне, так и внутрь. Потому едва ли установленные артефакты смогут что-то показать, раз уж до сих пор молчат. «С превеликим удовольствием», — отозвалась девушка, заметив, что повисла пауза, и все взгляды устремлены на нее. «Полоса препятствий разделена на зоны, всего их 4. Прохождение каждого из этапов принесет вам по 100 баллов». Ани хмыкнула. По всему выходило, что 2 идеально пройденных испытания, теории и физподготовки, обеспечивали 100-процентное поступление. «Мастер Риджион!» Вверх взметнулась рука Антиса. «Но нас до сих пор не проверяли на наличие самого главного — дара. Вдруг кто-то пройдет и полосу, и теоретический экзамен на максимальный балл, но окажется полнейшей бездарью. Все, в ком нет ни капли силы, не могут войти на территорию Академии. А потому, раз уж вы все здесь, значит, что-то в вас есть. Значит, третье испытание — определение дара?» — предположил Антис, и не думая отставать с расспросами. «Вот на нем и узнаете», — буркнул мастер, глядя куда-то поверх их голов и гаркнул. «И учтите, когда первый из вас пересечет полосу финальных огней, испытание окончится для всех, несмотря на время. Тот, кто не справится с первым отрезком, вылетает за ворота, несмотря на результаты первого экзамена. Вам понятно?» Избранная четверка торопливо закивала, а Антис схватился за ухо. Судя по всему, крик преподавателя не прошел для парня даром. «Тогда бегом! Сколько можно с вами время терять?» Антис, вкусив все прелести луженой глотки мастера, оказался у стартовой черты первым. И теперь встречал своих коллег, ошарашенно пялись на собственные ноги. «Предлагаю обойтись без подлостей», — Шарт обвел внимательным взглядом всех трех конкурентов. «Мы идем первыми. Значит, на теории набрали достаточно баллов, и мастер не будет усложнять для нас полосу, желая избавиться от балласта». «Откуда знаешь?» — недружелюбно отозвался Рыжий. «Второй раз пробую», — легко пояснил Шарт. «Тогда теорию завалил, и здесь шел в числе последних. Ничего приятного в свой адрес не услышал, сейчас просто елеет для ушей, цените», — хмыкнул молодой маг. «И да, подлости мастер не любит. Прошлый раз семерых выгнал с нулем из-за попыток сорвать испытания товарищам. Продолжить он не успел. Красные огни, горевшие напротив каждого из них, резко сменили цвет, оповещая о наличии испытания. И все сорвались на бег. Все, кроме Ани. Девушка же ступила на проступившую путеводную нить легким прогулочным шагом, и едва ее нога соприкоснулась с песком, все звуки исчезли. Осталась только она и предложенный ей путь. Фыркнув, Аня неторопливо побежала вслед за стрелкой. Сколько прошло времени прежде, чем она пересекла вторую сигнальную цепь огней, она не должна была знать, вот только знала. Здесь, внутри свернутого пространства, минуло не менее 3 часов, в то время как снаружи не более 1/4 часа. Потому их и пускали сюда маленькими группами. Создавать подпространство для больших групп — то еще испытание. Не каждый маг с этим справится. Запас сил, требуемый для подобного, копится годами. Разумеется, если не тянуть энергию из оказавшихся внутри одаренных. Но здесь подобного не происходило, хотя едва ли у поступающих хватило бы знаний, чтобы это отследить. Начавшая бежать последней, спустя несколько шагов, Аня уже обогнала упавшего на мокрую глину Антиса. «Не могу больше», — выдохнул парень и распластался по земле. Заметив замершую над ним Ани, парень скосил глаза, отвлекаясь от созерцания хмурого неба, и спросил. «Я закрыл первый этап». «Сигнальные огни позади», — отозвалась девушка, приседая на корточки и трогая лоб сдавшегося. «Ты бы на земле не лежал?» — посоветовала Ани. «А то не ровен час отправишься на свидание к темнейшей». Антис вздрогнул. «Сил совсем нет. Как ты только еще на ногах держишься?» «Божьей благодатью». Не стала увиливать от ответа Ани и протянула парню руку. «Хватайся, помогу встать. Посидишь у первой лесенки, не так промерзнешь». И Аня помогла Антису встать. Дотащила до начала истинной полосы препятствий и, привалив юношу к столбу, принялась карабкаться наверх, чтобы спрыгнуть вниз, уже по ту сторону разворачивавшегося перед ней полигона. Аня хмыкнула, проползая под натянутой на расстоянии 0.5 метра над землей проволоки. Если первый этап испытывал их выносливость в обычной обстановке, то здесь уже начинались реальные преграды. Правда, Аня могла и сквозь них пройти. Но разве останутся тогда хоть у кого-то сомнения? Да и сейчас они обязательно возникнут. Едва ли мастер Риджион поверит, что девушка, не прибегая к помощи, прошла всю полосу, даже не запыхавшись. Аня цокнула языком, выбираясь из-под колючего тоннеля, и легко заскакала по кочкам, каждая из которых все отдалялась и отдалялась. Но они занимали иные мысли. Стоит ли запыхаться, а упасть в глину, а споткнуться на ровном месте и пропахать носом ожидавший ее на 3-м этапе песок? Одни вопросы и ни одного ответа, по крайней мере того, что ее бы полностью устроил. А потому перспектива портить с любовью созданное тело была тут же отметена. На очередной лестнице Аня встретилась с Говардом, устало перекинувшим ногу через перекладину и сидевшим на самом верху. «Ты?» — изумленно выдал парень, когда Аня начала карабкаться наверх. «Ты что, дух-полукровка?» «Нет», — честно ответила девушка, перекидывая ногу через верх лестницы и неторопливо спускаясь. «Просто силы экономлю», — сказала и, улыбаясь сама себе, продолжила восхождение. Теперь уже ей пришлось осваивать канат. Осмотрев печальным взглядом мягкую, без следов мозолей кожу на руках, девушка ухватилась за веревку. Она ни словом не соврала Говарду, просто не стала объяснять, что, в отличие от людей, ей приходилось прикладывать усилия не для того, чтобы отрезать от себя раздражители, а напротив, чтобы их почувствовать. Потому Аня просто перестала расходовать силу на поддержание чувствительности тела, превращая свою оболочку в то, чем она, по сути, и являлась. В бесчувственную куклу, для которой не было разницы, куда и как идти. Одно только обстоятельство заставляло Аню морщиться. Полностью отключив чувствительность, она не могла в полной мере контролировать повреждения, наносимые средой этому телу. А значит, их придется запомнить и воспроизводить каждый раз в течение какого-то срока, чтобы те, кому не следовало знать о ней многого, не заподозрили ничего лишнего. Третий этап также не принес ей каких-либо трудностей. Ни пузырящееся болото, над которым натянули канат и предлагали пройтись, ни зыбучий песок, в котором снова нужно было прыгать по камешкам, ни лед, поскользнуться на котором и разбить нос было проще, чем выплюнуть, негодуя имя создателя этого безобразия. Наконец и пекло закончилось, встречая Ани кувшином воды и сигнальными огоньками. Там же, прямо на песке стадиона, полулежал Шарт. На лбу его покоилась мокрая повязка, а глаза были блаженно закрыты. Услышав приближение девушки, мужчина открыл глаза и хмыкнул. «Отчего-то я не сомневался, что именно с вами мне придется проходить последний этап», — заметил он. «Так официально?» — протянула Аня, опускаясь рядом с собеседником. «И в чем же заключается четвертый этап?» «Поединок», — пожал плечами Шарт, из-под ресниц изучая соперницу. «Мы должны сразиться, и лучший получит положенные ему 400. Проигравший лишь 3». «Но вас что-то смущает», — поддержала официальный тон беседы Ани. «Я не бью женщин, если они не представляют угрозы для моей жизни». Аня рассмеялась. «Мне принять это как оскорбление или в качестве комплимента?» Отсмеявшись, уточнила девушка. «В качестве признания моего поражения», — спокойно откликнулся Шарт. «Я не стану нападать на вас первым, потому право первого удара за вами. Мы слишком близко, чтобы вы промахнулись, а то, что вы без проблем добрались сюда, лишь подкрепляет мою уверенность в том, что вы справитесь с несопротивляющимся противником с одного удара». «Справлюсь, но не стану», — фыркнула девушка. «Вы заставляете меня чувствовать себя полным ничтожеством, предполагая, что я смогу так подло воспользоваться вашим хорошим воспитанием. Правда, ваше поведение у ворот было оскорбительно. Приношу свои извинения», — серьезно заметил Шарт и добавил. «Предлагаете нам обоим поиграть? Последние огни появятся только после чьей-то победы». «Тогда давайте сразимся», — фыркнула Аня, поднимаясь. «Разве бой может проходить лишь на кулаках?» Она хлопнула себя по карману и сокрушительно выдохнула. «У вас монетки не найдется? Кажется, свои я благополучно забыла». Шарт, покопавшись, извлек откуда-то поломанную медную монетку. Лицо его, правда, в этот момент перестало отражать всякие эмоции, отчего любой наблюдательный человек мог бы предположить, что мужчине неловко. «Только такая». «Пойдет», — кивнула Аня и приказала. «Подбрасывайте, Шарт, сразимся на удачу. Орел, победа за вами, решка тоже. А встанет на ребро, тут уж не обессудьте, моя взяла. Вы предлагаете нечестные условия», — заметил мужчина. «Практически не оставляете себе шанса на победу». «Увы», — Аня развела руками, — «я практически не оставляю ее вам». «Вот как?» — Шарт тонко улыбнулся и подбросил монетку. Аня торопливо отвернулась. Удача редко отворачивалась от нее, поэтому девушка предпочла отвернуться самостоятельно. И даже не стала брать в руки чужую монету, опасаясь одним лишь этим фактом испортить эксперимент. «Ну что? Ваша взяла?» — нетерпеливо спросила девушка, не рискуя оборачиваться. «Ваша», — ошарашенно откликнулся Шарт. За его спиной замигали, появляя сигнальные огни последнего этапа испытания. «Идите», — Аня кивнула на границу. «Пользуясь правом победителя, я приказываю вам идти первым и завершить уже это испытание». «Так уж и приказываете». Шарт чуть склонил голову, изучая Ани. «И готовы поступиться сотни баллов из-за этого?» «Я лучшая», — фыркнула девушка. «И какая-то сотня этого не изменит». «В таком случае благодарю за щедрый дар». Шарт церемонно склонился и, весело насвистывая, что совсем не походило на него минутной давности, пересек границу огней. В тот же миг Аня ощутила, как рушатся чары, и ее настоятельно просят покинуть зону сворачивающегося пространства. Девушка не стала медлить, прекрасно осознавая, что с ней внутри пространство не сможет вернуться в первоначальное состояние, сливаясь с основой. Мастер Риджион смерил ее пристальным, не предвещавшим ничего хорошего взглядом. Но не найдя и тени раскаяния на спокойном лице Ани, отвернулся, сплюнув себе под ноги и принялся чехвостить недобравшихся до финала парней. Благо было в чем их упрекнуть, ибо какая-то, тот мастер задумался, подбирая слова, леди, тот мастер сплюнул повторно, обошла обоих кандидатов, даже ногтя не сломав, в то время как они. Аня отошла на пару шагов, чтобы уберечься от разрушительных волн, генерируемых связками мастера. Отчего-то Шарт повторил ее маневр, оказываясь рядом и тихо проговорил. «Спасибо». «Не за что», — откликнулась Аня, замечая, что стоило зрителям отойти, и представление с нотациями быстро сошло на нет. Мастер Риджи, он как-то чересчур быстро для реальной обиды взял себя в руки и приказал. «Ждите, сейчас за вами магистр вернется. И чтоб без драк», — предупредил он и быстрым шагом направился к скучавшим в ожидании своего испытания остаткам группы. Отчего-то от прежней дюжины осталось всего трое участников. «А где остальные?» — задал мучивший не только Ани вопрос Антис. «Передумали участвовать», — пояснил Шарт. 5 лет назад так половина группы ушла. Во-первых, им видно, как мы проходили испытания. Во-вторых, мастер любит стращать. В-третьих, он мог показать им их результаты первого испытания. «Настоящие?» «Любые», — фыркнул Шарт. «Те, кто ушел, правда, все равно не узнают. А раз не проявили стойкости, здесь они лишние. Пусть еще поучатся и придут, когда будут в себе уверены».